4. На рассвете нового Божьего дня я открыл глаза и увидел Зорбаса, который сидел напротив, скрестив ноги на краю кровати и курил в глубокой задумчивости. Взгляд его маленьких круглых глаз был устремлен в находившуюся прямо перед ним форточку, где уже начинал молочно блеять свет зари. Глаза Зорбаса распухли, голая костлявая шея вытянулась, став невероятно длинной, словно у курицы. Минувшим вечером я ушел с ужина рано, оставив его наедине со старой русалкой. «Ну, я пошел», — сказал я. «Приятного развлечения, Зорбас, и побольше сил». «Всего доброго, хозяин», — ответил Зорбас. «Ступай, а мы уж как-нибудь разберемся». Видать, они и вправду разобрались, потому что сквозь сон я, кажется, слышал приглушенное воркование, а затем в какое-то мгновение соседняя комната содрогнулась, будто от землетрясения, после чего меня снова одолел сон. Уже за полночь я услышал, как Зорбас входит босиком и очень осторожно, чтобы не разбудить меня, укладывается в постель. И вот теперь, на рассвете, я видел, как он смотрит вдаль на свет, а в глазах у него еще не загорелся огонь. Чувствовалось, что он еще пребывает в легком оцепенении, и крылья сна еще не оставили его чела. Спокойно, пассивно отдавался он во власть, наполовину сокрытым мраком, вязкой, как мед реки. Мир, воды, мысли, люди плыл к далекому морю, а вместе с ним плыл и Зорбас, не оказывая сопротивления, не спрашивая, счастливо. Солнце постепенно просыпалось, сливались воедино звуки, издаваемые петухами, свиньями, ослами, людьми. Я попытался было вскочить с кровати и крикнуть: «Эй, Зорбас, сегодня рабочий день!» Но я уже ощущал огромное блаженство от того, что так вот молча, не двигаясь, мог предаваться неясному очарованию разоперстной зари. В эти волшебные мгновения вся жизнь представляется легкой, словно пушинка, а земля, не затвердевшей и бесформенной, словно облако, то и дело меняющее свои очертания и постепенно преобразующееся под дуновением ветра. Я видел, что Зорбас курит, и мне стало завидно. Я протянул руку и взял трубку. На трубку я посмотрел с волнением. Мне подарил ее мой друг с серо-зелеными глазами и тонкими аристократическими пальцами. Это произошло однажды в полдень на чужбине несколько лет назад. Он окончил учебу и вечером того дня уезжал в Грецию. «Оставь лучше сигареты», — сказал он мне. «Закуриваешь, доходишь до половины и бросаешь, словно уличную женщину. Позорная вещь. Лучше женись на трубке. Она, что верная жена. Возвращаешься домой, а она ожидает тебя на своем месте. Смотри, как дым извивается кольцами в воздухе, и вспоминай меня». Был полдень, мы выходили из музея в Берлине, куда он зашел попрощаться со своим любимым воином Рембрандта. В высоком бронзовом шлеме, с бронзовыми запавшими щеками, с решительным и печальным взглядом. «Если когда-нибудь в жизни я смогу совершить благородный поступок, то буду обязан ему», — прошептал он, глядя на непреклонного, утратившего надежду воина. Мы вышли и присели на колонне во дворе музея. Перед нами была почерневшая бронзовая статуя. Обнаженная амазонка с непередаваемой радостью и уверенностью скакала на обнаженном коне. Маленькая серая трясогузка опустилась на минуту на голову амазонки, торопливо помахала хвостиком, насмешливо свистнула пару раз и улетела. Я вздрогнул, посмотрел на друга и спросил: «Слышал птицу? Она словно хотела что-то сказать нам перед тем, как улететь». «Пускай поет и говорит, на то она и птичка», — ответил друг и улыбнулся. И как только вновь явились ко мне в тот день рано поутру на Крицких берегах те далекие минуты, наполнив горечью мысли мои, я медленно набил трубку и закурил. «Все в этом мире обладает неким тайным смыслом», — подумал я. «Все! Люди, животные, деревья, звезды — это иероглифы. Счастлив тот, но и горе тому, кто начинает складывать из них слоги и догадывается, что они говорят. Когда видишь их, не понимаешь и думаешь, что это люди, животные, деревья, звезды, и только значительно позже, много лет спустя, начинаешь постигать их смысл. Воин в бронзовом шлеме, мой друг, прислонившийся в то тусклое утро к колонне, что-то прочирикавшая нам трясогузка и народный стих из похоронной песни «Добродетели», «Все это сегодня может иметь какой-то скрытый смысл», — думал я. «Но какой?» Я следил за дымом, который закручивался кольцами и вновь раскручивался в полумраке, играя некоторое время голубоватым цветом и сложными сплетениями, а затем растворялся, становясь воздухом. И душа моя переплеталась с ним, играла, исчезала, снова восходила вверх новым витком дыма и снова исчезала. Долго и с невыразимой ясностью ощущал я всем существом начало, рассвет и исчезновение мира. Снова, но на этот раз без обманчивых слов и постыдных фиглярских трюков погружался я в Будду. Этот дым есть сущность его учения — эти эфемерные, меняющие форму очертания, есть жизнь, спокойно, бесшумно, счастливо завершавшаяся в лазурной нирване. Я не вдавался в рассуждения, ничего не пытался найти, не имел никаких сомнений. Я жил несомненным. Я тихо вздохнул. Этот вздох вернул меня к нынешнему мгновению. Я огляделся вокруг и увидел жалкую дощатую кабину и висевшее рядом на стене небольшое зеркальце, на которое упал и рассыпался искрами первый луч. А напротив, повернувшись ко мне спиной, сидел на своей постели и курил Зорбас. И сразу же встрепенулось во мне со всеми своими трагикомичными перипетиями вчерашнее. Запах увядающей фиалки, одеколона, мускуса и пачулей. Попугай, или человеческая душа, которая обернулась попугаем, хлопал крыльями в железной клетке и кричал. И еще старая шхуна, только одна и оставшаяся от всей флотилии и живущая теперь воспоминаниями о давних морских баталиях. Зорбас услышал мой вздох, тряхнул головой, повернулся ко мне и тихо сказал. «Ну и хороши же мы, хозяин. Ты смеялся, я смеялся, а бедняга это видела. А потом, какой срам, когда ты ушел, не соблазнившись ею, словно она тысячелетняя старушенция, это совсем не по-благородному, хозяин. Люди так не поступают. Нет уж, ты прости меня, она ведь как-никак женщина». «Слабое, жалостливое создание. Хорошо хоть, что я остался утешить ее». «Ты что это, Зорбас, серьезно?» — засмеялся я. «Неужели ты и вправду думаешь, что у всех женщин ничего другого нет на уме?» «Нет, ничего другого у женщин на уме нет, хозяин. Послушай лучше меня, потому что я много чего повидал, настрадался, натворил и, как говорится, набрался ума-разума. Ничего другого у женщины на уме нет. Женщина — создание больное и жалостливое. Если не сказать ей, что любишь и желаешь ее, она тут же заводит плач. Может, ты ей вовсе не по душе, может, ты ей даже отвратителен. Может, она скажет тебе «нет», дело совсем не в этом. Но женщине хочется, чтобы всякий, кто только увидит ее, желал ее. Вот что ей нужно, бедняге. Ну так сделай ей одолжение. Была у меня бабушка лет 80. История этой старухи — настоящая сказка. Ну да не об этом речь. Было ей лет 80. А напротив нашего дома жила девушка, красавица писаная по имени Кристалло. Каждый субботний вечер мы, сельские парни, пили, а затем в приподнятом настроении с веточкой базилика за ухом пели ей серенады, и один из моих двоюродных братьев подыгрывал на тамбуре. Примечание. Тамбур – арабско-персидский струнно-щипковый инструмент, напоминающий мандолину. Страсть кипела, сердце разрывалось, мы ревели, как быки. Все мы желали ее, и каждый субботний вечер всей толпой шли к ней, чтобы она выбрала кого-нибудь из нас. И вот, представляешь, хозяин, женщина – ужасное таинство и страдает от раны, которая не заживает никогда. Все раны заживают, но это – никогда. Что бы она ни говорила. Что из того, если женщине 80, рана все равно открыта. Каждую субботу старуха придвигала свою кушетку к окну, брала тайком зеркальце, расчесывала остатки своих жидких волос и делала пробор. Она воровато озиралась, чтобы мы не видели. А если кто из нас подходил ближе, съеживалась тихонько, словно Пресвятая Дева у католиков, и прикидывалась спящей. Но разве могла она уснуть? Она ждала серенаду, 80-летняя. Понимаешь, какое таинство есть женщина-хозяин? Теперь, как подумаю об этом, хочется рыдать. Но тогда я был мальцом, ничего не понимал и только смеялся. Однажды я разозлился на нее, потому что она ругала меня за то, что бегаю за девками, и сказал ей сгоряча: «А ты сама зачем натираешь по субботам губы ореховым листом и делаешь пробор? Думаешь, мы тебе серенады поем? Нам Кристалло нужна. А от тебя уже ладаном пахнет». Поверишь ли, хозяин, но тогда я впервые понял, что такое женщина. Две горячие слезы покатились у бабушки из глаз. Она сжалась, как побитая собака, нижняя челюсть у нее затряслась. «Кристалло!» — кричал я, подступая к ней ближе, чтобы лучше слышно было. «Кристалло!» Юность жестока и бессердечна, потому что не понимает. Бабушка воздела свои костлявые руки к небу и воскликнула: «Проклинаю тебя от всей души!» С того дня злополучной моей бабушке становилось все хуже и хуже. Она совсем зачахла и 2 месяца спустя свалилась замертво. Когда бабушка уже испускала дух, она заметила меня, глубоко вздохнула, словно черепаха, протянула свою сухую руку, желая схватить меня, и прошипела: «Это ты меня доконал! Ты, проклятый Алексис! Будь ты проклят! И чтоб тебе испытать то же, что я испытала!» Зорбас засмеялся. «Проклятие старухи не пропало зря», — сказал он, поглаживая усы. «Мне уже должно быть за 65, но даже в 100 ума разума я, видать, не наберусь. Все буду носить зеркальце в кармане и гоняться за женским племенем». Он снова засмеялся, выбросил окурок в форточку, потянулся и сказал: «Много пороков за мною числится, но этот меня доконает». Он вскочил с кровати. «Ну хватит, довольно болтать. Сегодня за работу». Он торопливо оделся, надел свои голубые башмаки и выскочил во двор. Опустив голову, я думал о сказанном Зорбасом, и вдруг в памяти возник далекий заснеженный город, где я разглядывал огромную бронзовую руку на выставке Родена, длань Божью. Ладонь ее была приоткрыта, а на ладони, забывшись, соединялись друг с другом в борьбе мужчина и женщина. Какая-то девушка подошла и стала рядом. Она тоже взволнованно рассматривала это будоражащее вечное соединение. Девушка была стройная, хорошо сложена, с густыми русыми волосами, волевым подбородком, тонкими изогнутыми губами. В ней была какая-то решимость и мужественность. И я, столь враждебно настроенный против легко завязывающихся разговоров, направляемый некой неведомой дланью, повернулся к ней и спросил: «О чем вы думаете?» «Если бы хоть кто-нибудь мог избежать этого», — тихо и упрямо сказала она. «Куда деваться? Длань Божья повсюду. спасенья нет. Вам жаль?» «Нет. Может быть, любовь и есть самая большая радость на земле?» «Может быть. Но теперь, когда я вижу перед собой эту бронзовую длань, мне хочется бежать от нее». «Предпочитаете свободу?» «Да». «А что, если только тогда мы и свободны, когда повинуемся божественной длани? Что, если слово «бог» обладает не тем поверхностным смыслом, который дает ему толпа?» Она встревоженно глянула на меня, глаза у нее были серо-металлического цвета, губы сухие и горестные. «Не понимаю», — сказала девушка и отошла в испуге. Она исчезла и с тех пор никогда больше не являлась в мои воспоминания. Но, кажется, она жила во мне, словно младенец, питающийся где-то глубоко в груди моей, и теперь на этих пустынных берегах явилась изнутра моего, чуждая солнечным лучам, бледная, сетующая. Зорбас прав, я поступил нехорошо. Эта бронзовая длань была хорошим поводом, наша встреча началась хорошо, первые слова были вполне подходящими, и мало-помалу мы могли бы, сами того не замечая, а если бы и замечая, то не смущаясь, заключить друг друга в объятия и спокойно соединиться во длани Божией. Но я стремительно прыгнул с земли на небо, женщина испугалась и ушла. Старый петух во дворе мадам Артанс закричал. Через окошко проникал уже совсем белый дневной свет. Я вскочил. Уже стали появляться рабочие, гремя землю своими мотыгами, ломами и кирками. Было слышно, как Зорбас отдает распоряжение. Он уже приступил к делу, и чувствовалось, что это человек, которому нравится распоряжаться и быть ответственным. Высунув голову в форточку, я увидел, как он, необычайно высокий и сильный, стоит в окружении примерно 3 десятков смуглых и худощавых деревенских мужиков. Рука Зорбаса указывала повелительно, слова были скупы и точны. В какой-то миг он схватил за шиворот паренька, который пытался было возражать. «Есть что сказать?» — крикнул Зорбас. «Говори смело, ворчать здесь нечего. Работе нужен бодрый настрой, а не нравится — ступай в кофейню!» В эту самую минуту появилась мадам Артанс, растрепанная, с распухшим лицом, ненакрашенная, в грязной широкой рубахе, шлепающая в огромных растоптанных сандалиях. Она закашляла хриплым громким кашлем старой шансонетки, остановилась и с гордостью посмотрела на Зорбаса. Взгляд ее затуманился, она снова закашляла, желая быть услышанной Зорбасом, и, покачивавшейся вертлявой походкой, прошла мимо него, едва не задев широким рукавом. А тот даже взглядом ее не удостоил. Зорбас взял у одного из рабочих кусок ячменного бублика и горсть маслин и крикнул: «Вперед, ребята, перекреститесь и с Богом!» и повел за собой ватагу прямо к горе. Рассказывать о работах по добыче лигнита я не буду. Для этого необходимо терпение, а у меня его нет. Из тростника, ивняка и веток акации мы соорудили у моря барак. На рассвете Зорбас просыпался, хватал кирку, вел за собой рабочих, прокладывал тоннель, оставлял его, находил лигнитную жилу, блестящую, словно каменный уголь, и пускался в пляс от радости. Но спустя несколько дней жила исчезала, а Зорбас бросался навзничь на землю и делал руками и ногами оскорбительные жесты, адресованные небу. Работу Зорбас принимал близко к сердцу. Ко мне он даже не обращался с вопросами. С самых первых дней он принял на себя все мои заботы и всю ответственность. Он сам принимал решения и сам исполнял их. В мои обязанности входило только оплачивать поломки, что я и делал, не особенно расстраиваясь. Потому что, и я это хорошо чувствовал, эти месяцы, возможно, были одними из самых счастливых в моей жизни. Таким образом, подводя итоги, я чувствовал, что счастье свое я покупал довольно дешево. Дед моей матери, живший в одном из критских сел, каждый вечер брал фонарь и ходил по селу, высматривая, не пришел ли какой путник. Забирал его к себе домой, кормил и поил вдоволь, а затем садился на кушетку, закуривал свою длинную трубку, поворачивался к гостю, потому что наступал час расплаты, и приказывал: «Рассказывай». «Что рассказывать, почтенный Мустайоргис?» «Кто ты? Откуда прибыл? Какие страны и города повидал на своем веку? Все рассказывай! Начинай!» И гость принимался рассказывать правду вперемешку с выдумкой. А дед мой курил трубку, слушал и путешествовал вместе с ним, сидя спокойно на кушетке. Если гость ему нравился, он говорил: «Останешься здесь и завтра, никуда не уйдешь. У тебя есть еще что порассказать». Дед ни разу не покинул родного села. Не бывал даже ни в Мегало-Кастро, ни в Рефимна. Примечание. Мегало-Кастро – большая крепость, или просто Кастро – старое, времен турецкого владычества, название крупнейшего города Крита – Гераклиона, родины Казанзакиса. Рефимно или Рефимна – один из четырех областных центров Крита. В годы автономии Крита Рефимно и его область находились под протекторатом России. «Зачем мне туда ездить?» – говорил он. «Рефимиоты и кастрийцы, спасибо им, бывают здесь. Стало быть, Рефимна и Кастро бывают у меня дома. Так зачем мне туда ездить?» И вот теперь на критских берегах я следовал дедовской привычке. Я тоже нашел, словно искал с фонарем, гостя и не отпускал его. Гость этот обходился мне дороже, чем только ужин, но он того стоил. Каждый вечер я ждал, когда он закончит работу, усаживал его рядом, мы ужинали, а затем наступал час расплаты, и я говорил: «Рассказывай». Я курил трубку и слушал. Мой гость многое повидал в странствиях по свету, многое узнал о душе человеческой. И я слушал его и не мог наслушаться. «Рассказывай, Зорбас, рассказывай!» Вся Македония лежала передо мной, простираясь на малом пространстве между Зорбасом и мною. Горы, леса и реки, камитазисы и труженики, мужчины и женщины и суровые монолитные мужи. А иногда являлась святая гора Афон с 21 монастырем, гаванями и толстозадыми трутнями. Заканчивая свой рассказ о святой горе, Зорбас расстегнул воротник и сказал, засмеявшись: «Да хранит тебя Бог, хозяин, от зада мула и от переда монаха!» Каждый вечер я отправлялся с Зорбасом на прогулку по Греции, по Болгарии, по Константинополю. Закрывал глаза и слушал. Он пространствовал по запутанным многострадальным Балканам, и его маленькие, словно у сокола, глаза улавливали все быстрым и острым взглядом. Они то и дело широко раскрывались. Вещи, к которым мы привыкли и мимо которых проходим безразлично, представлялись Зорбасу величайшими загадками. Он смотрел на проходящую мимо женщину и останавливался потрясенный. Что это за таинство? Что такое женщина и почему она сводит нас с ума? Что это? Скажи, будь добр! Также, широко раскрыв глаза, спрашивал он, восхищенно смотря на человека, на дерево в цвету, на стакан свежей воды. Все это Зорбас каждый день видел впервые. Однажды, когда мы сидели у барака, Зорбас выпил стакан вина, повернулся ко мне и, испуганно глядя, сказал: «Что это за красная вода? Жалкий корень выпускает побеги, с них свисают какие-то кислые безделушки. Проходит время, солнце жжет их, и они становятся сладкими, как мед. И тогда мы называем их виноградом. Затем мы топчем их и получаем сусло, наливаем его в бочку, оно бродит само по себе. В октябре, в день святого Георгия Опьянителя, мы открываем бочку, и оттуда льется вино. Что это за чудо? Пьешь этот красный сок, душа становится все шире. Ей становится тесно в негодной шкуре, и она вызывает самого бога на бой. Что все это значит? Скажи, хозяин!» Я молчал и, слушая Зорбаса, чувствовал, как возрождается первозданность мира. Все обыденные и обесцветившиеся вещи снова обретали свое сияние, как в самые первые дни, когда они только вышли из рук Бога-Творца. Вода, женщина, звезда, хлеб вновь становились изначальным чудодейственным источником, и снова кружилось в воздухе божественное колесо. Вот почему каждый вечер, лежа на гальке у моря, я с нетерпением ожидал Зорбаса. Широким размашистым шагом, весь в грязи, перепачканный углем, он приближался, словно огромная мышь, вышедшая из недр земли. Уже издали я понимал, как обстояли дела в тот день. О том говорили его осанка, высоко вскинутая или опущенная голова, движение его длинных ручищ. Поначалу я ходил вместе с ним, наблюдал за рабочими, пытался начать новую жизнь, интересоваться практическими делами, узнать и полюбить человеческий материал, оказавшийся в моих руках, изведать давно желанную радость работать не со словами, но со живыми людьми. Я строил романтические планы. Если дела с Лигнитом пойдут удачно, мы создадим своего рода коммуну, в которой все будут работать, все будет общее, все будем есть одинаковую пищу и одеваться в одинаковую одежду, как братья. Мысленно я создал некое новое общество, прообраз нового существования людей. Рассказать о моих планах Зорбасу я еще не решался. Я видел, как он с удивлением смотрит на то, что я нахожусь среди рабочих, спрашиваю, вмешиваюсь в дела и всегда встаю на сторону рабочего. Зорбас говорил, насупившись: «Не пошел бы ты прогуляться, хозяин. На дворе солнце, день чудесный, ступай-ка лучше». Поначалу я упорствовал и оставался, спрашивал, беседовал, узнавал о жизни каждого рабочего, о детях, которых нужно кормить, о сестрах, которых нужно выдать замуж, о старых немощных родителях, о заботах, недугах, страданиях. «Не пытайся проникнуться их заботами, хозяин», — говорил хмурясь Зорбас. «От этого только сердце будет болеть. И ты будешь любить их больше, чем следует, и чем выгодно для нашего дела. И ты будешь прощать им все, чтобы они не натворили. А тогда, упаси Господи, дело пойдет ко всем чертям, сам знаешь. Строгого хозяина рабочие боятся, уважают и работают на него. А доброму хозяину садятся на шею и лодырничают. Понятно?» А в другой раз, вечером после работы, он возмущенно швырнул кирку у барака. «Прошу тебя, хозяин, не вмешивайся! То, что я строю, ты разрушаешь! Что ты опять говорил им сегодня? Социализм да дуризм! Кто ты такой, проповедник или капиталист? Нужно выбрать или одно, или другое!» «Как тут выбирать? Я горел наивным желанием соединить обе эти вещи, найти синтез, в котором по-братски соединятся непримиримые противоречия, заполучить и земную жизнь, и Царство Небесное». Издавна, с самого детства, когда я ходил в школу, мы с двумя близкими друзьями создали некую тайную Филики-Этерию. Примечание. Филики-Этерия – дружеское сообщество. Тайная организация греческих патриотов, созданная в 1814 году в Одессе и сыгравшая решающую роль в подготовке национального восстания 1821 года. Так мы ее называли. И, закрывшись у меня в комнате, поклялись посвятить всю свою жизнь борьбе с несправедливостью. И обильные слезы струились из глаз наших в то мгновение, когда, приложив длань к сердцу, давали мы клятву. Ребячьи идеалы. Горе, однако, тому, кто смеется, слыша об этом. Когда я вижу, до чего докатились члены Филики Этерии, докторишки, адвокатишки, коммерсантики, политиканы, газетчики, сердце мое сжимается. Пожалуй, слишком суров и жесток климат на этой земле, потому как самый ценный посев либо вообще не дает всходов, либо всходы гибнут, заглушенные сорняками да крапивой. И все же, видать, я так и не набрался ума разума, и еще и сейчас готов, слава богу, отправиться донкихотствовать. По воскресеньям мы принаряжались, словно женихи, брились, надевали чистые белые рубахи и шли под вечер к мадам Артанс. Каждое воскресенье она резала для нас курицу, и мы снова садились втроем за стол, ели и пили, а Зорбас простирал свои длиннющие руки к напоминающему гостеприимную пристань телу хозяйки и принимал его во владение. А когда уже ночью мы возвращались к себе на берег, жизнь казалась нам благосклонной, обрюзгшей, но весьма аппетитной и гостеприимной старухой, как мадам Артанс. В одно из таких воскресений, возвращаясь со щедрого ужина, я решился отверзнуть уста и поведать Зорбасу о моих планах. Он слушал, разинув рот, терпеливо и только время от времени яростно мотал головой. После первых же слов он протрезвел, в голове у него прояснилось, а когда я закончил, он взволнованно выдернул несколько волос из усов. «Прости, хозяин», — сказал он, — «но кажется мне, что в голове у тебя каша. Сколько тебе лет?» 35. «Ну тогда она никогда и не сварится». Сказав это, Зорбас засмеялся. «Зло взяло меня, и я упорно сказал». «Ты что же, не веришь в человека?» «Не сердись, хозяин. Если бы я верил в человека, то верил бы и в Бога, и в дьявола. И пошла бы суматоха. Это страшная путаница, да лишние хлопоты, хозяин». Он замолчал, снял шапку, принялся яростно чесать себе голову и снова дернул себя за усы, да так, будто желал вырвать их. Ему хотелось что-то сказать, но он сдержался. Глянул на меня искоса, потом глянул еще раз и, наконец, решился. «Человек — скотина!» — воскликнул Зорбас и ударил палкой о камни. «Грубая скотина! Ты про то даже не знаешь! Все тебе далось легко, а у меня все было совсем по-другому. Скотина и все! Сделаешь ему зло, так он уважает и боится, а сделаешь добро — глаза тебе выцарапает!» «Держи дистанцию, хозяин!» «Не нужно поощрять людей. Не нужно говорить им, что у всех равные права, потому что они тут же станут попирать твои права, отнимут у тебя твой кусок хлеба и оставят издыхать с голоду. Держи дистанцию, хозяин. Не то не сдобровать тебе». «Стало быть, ни во что ты не веришь?» — гневно спросил я. «Нет, ни во что не верю. Сколько раз повторять? Не верю ни во что и ни в кого, разве только в одного Зорбаса. Не потому, что Зорбас лучше других. Нет, совсем нет. Он тоже скотина. Но я верю в Зорбаса, потому что только он и есть в моей власти. Только его я и знаю, а все прочие — призраки. Его глазами я вижу, его ушами слышу, его кишками потребляю, а все прочие — призраки. Если я умру, все умрет. Весь мир Зорбаса полетит вверх тормашками». «Ну и самолюбие», — едко сказал я. «Что поделаешь, хозяин, так уж получилось. Что болит, на то и жалуюсь. Я Зорбас, так и говорю по-зорбасовски». Я молчал. Слова Зорбаса били меня словно плеть. Я восхищался им за то, что он был таким сильным, что мог так презирать людей, и в то же время ему так нравилось жить и бороться с ними. Я же, окажись на его месте, либо стал бы отшельником, либо украшал бы людей искусственным оперением, чтобы сносить их присутствие. Зорбас повернулся и посмотрел на меня. В сиянии звезд было видно, как он улыбается широкой до ушей улыбкой. «Я тебя задел, хозяин», — сказал он и остановился. Мы уже пришли к бараку. Я не ответил. Умом я был согласен с Зорбасом, но сердце мое противилось, оно желало рвануться, уйти от скотины, найти новый путь. «Мне сегодня не спится, Зорбас», — сказал я, — а ты ступай отдохни». Звезды подрагивали, море тихо вздыхало и лизало гальку. Светлячок зажег у себя под брюшком любовный зелено-золотистый фонарик. С волос ночи капала роса. Я прилег на берегу и, ни о чем не думая, погрузился в тишину. Я стал единым целым с ночью и морем, и душа моя была светлячком, зажегшим любовный фонарик в ожидании, сидя на сырой черной земле. Звезды перемещались, часы шли, и когда я поднялся, внутри меня, сам не знаю как, окончательно образовалась двойная задача, которую мне предстояло выполнить на этих берегах. Во-первых, спастись от Будды, переложить на слова все мои метафизические тревоги и избавиться от них. Во-вторых, находиться с этого часа и впредь в трезвом и живом контакте с людьми. «Возможно, — сказал я себе, — время еще есть».